строительным войскам СССР посвящается. Сергей Стеценко. Часть первая. Стал на якорь на 2 года, закрутился, как пила, на работе, как бульдозер, в самоволке, как стрела. Эмблема стройбата в стихах. Как это все начиналось? Это были золотые 80-е годы, время комсомола и пионерии, время повального увлечениями группами Beatles, ABBA и завершение эпохи хиппи. Длинные волосы, брюки-клёш, магнитофон на плече, тертые кирпичом и вареные джинсы уже отживали свое. Я, студент 3-го курса института, конечно, не очень хотевший отдавать 2 года жизни службе, регулярно терроризировался военкоматом. Наше поколение, именуемое детьми детей войны, жило в период демографической ямы, которую нужно было заполнять для обновления рядов вооруженных сил. И каждый год мне приходили повестки на комиссию, а потом на отправку. Но поскольку я учился неплохо, деканату 2 раза удавалось добиваться отсрочки. Да и неудивительно, ведь на нашем потоке из 120 человек к 3-му курсу оставались в основном девчонки и 15-20 парней, 10 из которых были кубинцы, несколько уже отслуживших и пара белобилетников. Эти повестки имели и положительный момент. По ним мы сдавали экзамены досрочно, а преподаватели со слезами на глазах авансом ставили 4 и 5 будущим защитникам Отечества. 3 сессии, благодаря военкомату, были сданы без больших проблем. Но 3-й курс стал роковым. Вуз был бессилен. Не служивших и не имеющих больших противопоказаний по состоянию здоровья осталось только 3. И вот этот счастливый день настал. С вещами многие уже со стрижкой под ноль зашли на территорию облвоенкомата, и железные ворота бесповоротно закрылись. Областная медицинская комиссия еще раз бегло провела осмотр будущих бойцов советской армии, поставив на все личные дела штемпель «Годен». Хотя это была просто стандартная процедура, и здоровье призывников никого не интересовало. Я был склонен к повышенному давлению, и при последней медпроверке перед отправкой увидел на тонометре свое давление 160 на 100. Врач спросил, вечером или утром пил. Но пить ни вечером, ни утром настроения не было. Врач записал в карточку 120 на 70. Я был несколько удивлен, но начинать службу с разборки не хотелось. Тогда брали всех. И с плоскостопием, и с глухотой, и с язвой, и с определенной степенью дебильности. Забирали даже с эпилепсией, если во время военкоматовского обследования в больнице приступ не повторялся. Не брали только сердечников и полных дебилов, хотя иногда и их брали для количества, но потом комиссовали уже из счастья.